У всех по-настоящему могущественных людей и нелюдей есть прямая обязанность испытывать счастье. Чем чаще, тем лучше. В некотором смысле, мы держим на своих плечах мир, хотим того или нет. Причем не только мы, маги, а вообще все живущие. Даже самый обычный человек способен испоганить жизнь как минимум своему ближайшему окружению. Уж это точно ни для кого не новость. И нет ничего удивительного в том, что могущественный чародей может испортить, или наоборот, исправить огромный участок реальности, просто ненароком взглянув на него под нужным углом и настроем. Чем больше личная сила, тем больше ответственности, в том числе за собственные чувства и эмоции. Такая вот простая формула. Едва закончив говорить, Мабакалов спешно покинул внутренний двор резиденции ордена, видимо, для сохранения конкретно этого его участка в целостности, ибо в тот день его с самого утра донимала сильнейшая мигрень. Подарок великого магистра ордена Белой Пяты Дробги Аринрихи, изначально бывший смертельным проклятием. Как бы то ни было, урок своего учителя все находившиеся в тот момент в резиденции последователи ордена часов попятного времени усвоили на совесть, и с тех самых пор старались чаще смотреть на мир с любовью и приязнью в глаза, на что тот нередко отвечал им взаимностью. Шквалистые порывы холодного ветра огибали меня со всех сторон, так и норовя сбросить с высоты, сквозь воронку белых облаков, обратно на далекую твердь. Однако переработанное на местный лад заклинание левитации вполне неплохо держало удар, позволяя моей тушке и дальше вольготно скользить по бескрайним небесным просторам, назло беснующемуся в вышине вихрю. В последнее время мне стало не хватать того покоя, что дарило одиночество. Не то чтобы жизнь стала в тягость, вовсе нет, но последнее десятилетие, что я провел в уединенном Мэнере, оставили свой след на моем характере, и порой мне жизненно необходимо было отрешиться от повседневной суеты, что, несмотря на столь похабное название, во многом была мне даже интересна и близка. Но вот по-настоящему обдумать все, тщательно взвесить события последних 5 лет, неустанно находясь в окружении сиюминутных забот и чаяний, не получалось, хоть убей. Так что небольшая прогулка, совмещенная с очередным осмотром окрестных земель, который я и так откладывал непозволительно долго, пришлась как никогда кстати. Пожалуй, по-настоящему все закрутилось в тот самый момент, когда я стер в прах и пыль великого магистра ордена ползущей листвы и его детище. Боя, как такового, не было вовсе, и, не принижая могущества владыки леса, могу заявить, что подобный результат был предсказуем. Вся соль, разумеется, крылась в нем, в первом под солнцем. Признаюсь, раскрывать сам факт наличия такого козыря столь рано мне было не по душе. Я небезосновательно надеялся, что момент его применения окажется как можно более далек, но реальность, как и всегда, плевать хотела на мои пожелания, и даже упрекнуть ее за это не выходит. И нужно понимать, что этот феномен, это состояние, не просто еще одно заклинание в моем арсенале. Нет, за ним скрыто гораздо, гораздо большее. Солнечный свет, основа моей силы, краеугольный камень моего могущества, дарующий возможность напрямую подпитываться от силы звезд, среди которых особенно ярко сверкает ближайшее ко мне. Солнце этого мира настолько же превосходит свой аналог, насколько этот мир превосходит предыдущее место моего обитания. Но даже так, еще в бытность моего пребывания в Туманном Альбионе, я никогда не мог использовать весь потенциал солнечного света. Это было одно из условий приобщения к подобной силе. Моего условия. Я прекрасно знал, как сильно страдал иной обладатель этой способности, через какие муки ежедневно проходило его тело и душа, буквально сгорающие от переполняющей их энергии, и с рассветом восстающие из пепла под гнетом все той же силы. Подобной участи я не желал и потому сам обрубил себе крылья, поставил условие, при котором мог черпать из звездного света лишь столько могущества, сколько мог выдержать. И эта черта долгие десятилетия служила непроницаемым барьером между мной и бездной первозданной стихии, что была готова откликнуться на мой зов в любой момент, лишь руку протяни. Чем опытнее и сильнее я становился, тем отчетливее ощущались те скрепы на душе, что не давали ей воли, и тем ближе я становился к четкому осознанию, как их снять. Разумеется, делать это сразу я не стал. Даже заполучив 8-е начало души, навсегда приведшие меня в ранг бессмертных, я не торопился что-либо менять, хоть и мог сорвать все ограничители, моментально приобщаясь к силе, что, без ложных сомнений, могла вознести меня в один ряд с богами. Пусть и ненадолго, 2 минуты, именно столько могли выдержать мое тело и душа, без катастрофичных последствий для себя же. При этом я так и не решился снимать скрепы полностью, лишь приоткрывая их, довольствуясь едва ли 1/20 от того, что было мне доступно. Но даже этого хватило, чтобы мановением руки изничтожить могущественного заклинателя природы прямо в центре им же созданного пространства, в сосредоточии его силы и воли. Сам лес протянул немногим дольше, сгорев дотла, едва я того пожелал. Лишившись сердца, коим был его творец, он просто не мог и не хотел сопротивляться. А вместе с ним под удар попала и большая часть старших и младших магистров ныне уничтоженного ордена. И дело даже не во внезапно проснувшейся во мне кровожадности, просто я с большим трудом отличал их самих от зачарованной чащобы, столь сильно они срослись с последней. Лишь послушники достаточно выделялись на фоне зелени, чтобы я мог без труда увести их из-под лавины золотого пламени, что в мгновение ока пожрало километры магического леса, оставляя позади себя лишь горячий, жирный прах и сухой пепел. Мог ли я одержать верх, не прибегая к подобной крайности? Скорее да, чем нет. По крайней мере, сразись мы честно, один на один, я, что неудивительно, ставил бы на свою победу. Друид был крепче, на порядок более живучим и с огромным источником родственной ему маны под боком, но я имел превосходство в элементе, буквально подавляя его силу своей. При этом доступный нам арсенал даже не надо было сравнивать, чтобы осознать мое превосходство. Да и в мобильности великого магистра я превосходил на порядок, также имея постоянную подпитку извне. Без первого под солнцем бой свелся бы в осаду, где я всеми доступными силами пытался бы выжечь своего противника до того, как светило закатилось бы за горизонт, а при неудаче сам ушел бы в глухую оборону, не давая ему возможности перевести дух бесконечной серии слабых, но многочисленных заклятий, таким образом дожидаясь восхода, и так по кругу. По факту победу в таком противостоянии одержал бы даже не наиболее выносливый, но скорее психически стойкий, ведь уже к ночи любая ошибка в построении защиты или выборе варианта атаки стоила бы одному из нас жизни. Однако мне необходимо было закончить конфликт с последним враждебно настроенным орденом в Харгионе именно так, безжалостно, быстро и неумолимо. Эффект от молниеносной расправы над сильным врагом, как показывает мой опыт, производит весьма благосклонное впечатление на окружающих, заставляя сильных мира сего считаться с неизвестной угрозой, а слабых – не путаться под ногами. При этом союзники еще раз смогли убедиться в правильности выбранной ими стороны, заодно пересмотрев свои ближайшие планы на мой счет. В общем и целом, банальная игра на страхе и возведенном в местном социуме преклонении перед личным могуществом. Не шибко изящно, но зато надежно. Единственная проблема, что возникла по ходу дела, была мной целиком и полностью ожидаема. Все же, как я и сказал выше, 2 минуты – это срок, за который моему телу, что физическому, что духовному не наносится непоправимый вред, но это не значит, что последствий от применения первого под солнцем не было вовсе. Каналы и ядро неизменно страдают от мгновенно возрастающего объема и качества маны внутри них, да и плоть корежит от аналогичного эффекта, но в области праны. Так что 2-3 недели после моего светоносного выступления пришлось воздерживаться от любых достаточно затратных мистических практик, ограничиваясь повседневными заботами и исследованиями, требующими в первую очередь контроля и долгих расчетов, благо что таких накопилось изрядно, так что мне было чем занять себя, пока шел период восстановления. При этом, помимо явных минусов, я не могу не отметить весьма значительный плюс подобной практики – объем резерва, крепость каналов и качество самой маны, после частичного снятия барьера, выросли, далеко не на несколько порядков, как было при активной работе солнечного света, но достаточно сильно, чтобы я это заметил. Правда, даже учитывая все это, я не рисковал включать подобную сомнительную методу в уже устоявшуюся программу моих практик. За те же несколько недель, что я был частично недееспособен, было вполне возможно достигнуть аналогичных результатов куда более простым, а главное безопасным способом. Так что да, первый под солнцем так и остался моим оружием последнего шанса, и я надеюсь, миг, когда мне потребуется вся его сила без остатка, никогда не настанет. Признаю, это был бы грандиозный, но все-таки конец. В остальном первый этап плана прошел почти безупречно, с минимальными потерями как со стороны подчиненных капитана, так и в рядах адептов набегающей волны. При этом за прошедшие несколько лет, без необходимости постоянно оглядываться на мнения и запросы орденов, удалось реализовать ряд весьма перспективных проектов, в частности, открыть несколько начальных подготовительных школ под патронажем рунных рыцарей. Это, конечно, ни разу не уровень того же Хогвартса, но с чего-то надо было начинать. И пусть Энса так до сих пор и не понял всей сути подобной инициативы, содействовать ей он согласился просто из врожденного патриотизма и благородства. Разжевывать же излишне беспокойному магу, что буквально был погребен под валом работы последние 3 года, в связи с заметно расширившимся штатом городской стражи, что медленно, но верно начинало переквалифицироваться в небольшое ударное подразделение, тот факт, что именно с централизованной системы обучения начнется закат эпохи орденов, я не стал. Он не дурак, рано или поздно догадается обо всем самостоятельно. В то же время леди Демон Маранси всю подноготную поняли почти сразу. Не буду таить греха, эта женщина просто находка. При этом ее прошлое дает ей внушительную мотивацию к содействию моим начинаниям, так что и в вопросе ее верности нареканий нет, что, правда, не помешало мне чуть разграничить особенности наших взаимоотношений парочкой не слишком обременительных для обеих сторон магических контрактов. Но это была скорее формальность, чем реальная попытка установления контроля. Элла, за эти годы, наглядно и не раз продемонстрировала свою преданность общему делу, а главное полезность в его воплощении. Все же, как ни крути, для реализации всех моих задумок требовалось не только время и весьма специфичные знания и специалисты, но и деньги. Неприлично много денег. И именно эта проблема целиком полностью легла на хрупкие плечи нашей железной леди. Интегрировать орден набегающей волны в экономику города по факту и не требовалось, он и так сросся с ней намертво. При этом сама Элла превосходно ориентировалась в динамике рынка и с легкостью находила все новые и новые точки интереса, где с успехом закреплялась. Все, что требовалось от меня при таком раскладе, предоставить ряд идей и технологий, что позволили бы ее людям занять конкретную нишу товаров и услуг. И тут вновь мне пригодился давний опыт посещения Косой Аллеи и ее вариантов в других странах. Но об этом как-нибудь в другой раз. Главное, что стоит понимать, за эти несколько лет я не только сумел создать плацдарм для дальнейшей реализации моих планов, но и заложить фундамент его развития, в основу которого легли рунные рыцари, что постепенно все дальше отдаляются от своего прообраза, и орден набегающей волны, который, с подачи своей же великой магессы, все глубже сливается с госаппаратом, незаметно для себя становясь его неотъемлемой частью. Иначе говоря, я словно бы своими руками вырисовывал набросок того, чем, в далекой перспективе, должен стать Фиор, а в идеале и весь Ишгар. Да, пока что лишь в масштабе одного конкретного города и его окрестностей, но это даже к лучшему, на малой модели легче выявить недостатки всей системы и способы их решения. К тому же процесс с перехода на больший масштаб уже реализуется, причем в самой ближайшей перспективе, хоть у меня и возникли небольшие проблемы с легализацией дальнейших попыток расширения зоны влияния на королевство, но когда имеешь дело с потомственными аристократами, особенно когда аристократия магическая, никогда и ничего не бывает просто. Но и тут мой опыт дает весьма широкое подспорье, так что выход Харгиона на масштаб графства, а за ним и герцогства, всего лишь вопрос времени, коего у меня, пока что, в избытке. Куда хуже дела обстояли с действительно ценными кадрами, особенно боевиками и многопрофильными специалистами. Из последних у нашего небольшого, по меркам земного края объединения, был лишь я. А вот с первой категорией все стало чуточку лучше. Мара, к примеру, уже могла с честью называть себя волшебницей Вранга. Для ее возраста крайне достойный результат, а если помнить специфичную природу ее силы прохождения обучения ни у кого-нибудь, а у меня, то даже сейчас далеко не каждый ранговый маг представляет для нее угрозу, а то ли еще будет. Потенциал у девочки просто отменный, при том, что я тренировал ее по личным методикам, из-за чего собственное ядро крохи уже перестало походить на иссохший труп. Конечно, ни о каком самообеспечении маны пока не может быть и речи, но, опять же, это большой прогресс, особенно за столь малый срок. При этом у меня был еще один кадр в запасе, да еще какой, этого погорельца, которого я по первой спутал с одним из выживших послушников ордена ползущей листвы, что при ближайшем рассмотрении соответствовало истине чуть больше, чем никак, я готов был носить на руках, если бы не внушительных размеров тараканы, что водились в этой юной голове в изрядном количестве. Причем эти насекомыши явно не могли между собой договориться, отчего поведение паренька разнилось чуть ли не день ото дня, и за прошедшие годы, что он пробыл под моим крылом, мало как изменилось. Каюсь, если бы не внушающее уважение врожденная ментальная устойчивость и знание им пары простеньких практик по защите собственного разума, давно бы вставил ему мозги на место исключительно ради его же блага. Но приходится работать с тем, что есть, а именно с морально неустойчивым подростком, пережившим предательство самых близких, плен, ожидание собственной мучительной смерти и много чего еще, что и поодиночке ломало куда более зрелых и стойких. Думаю, теперь причина, из-за которой я так рвался куда-нибудь проветриться, становится все более явной, не правда ли? Нет, к черту такие размышления, этого мне и дома хватает. И ведь это даже не верхушка айсберга. Собственные ученики, вынужденные заигрывания с местной аристократией, перестройка управленческого аппарата Харгиона в нечто удобоваримое, несколько параллельных финансовых проектов, что вскоре должны обеспечить массивный приток капитала, необходимого для реализации дальнейших планов по наращиванию влияния в Фиоре, создание боеспособной, прости магия, армии из бывших стражников, развитие городской инфраструктуры и восстановление пришедшего в упадок сельского хозяйства в ближайших фермерских угодьях в связи с уничтожением ползущей листвы, благо что последнее, по сути, уже вопрос решенный, и главное надзор за тем, чтобы все прочие участники этой свистопляски не поубивали друг друга по ходу дела. Стоит ли удивляться, что для меня прошедшие 3 года пролетели в один миг? Вот и я думаю, что нет. На этом фоне, из личных проектов я только и успел что довести до ума процесс переноса известных мне заклинаний на ритуально-рунную основу местной магической системы. Процесс скорее кропотливый, чем сложный, ну и весьма продолжительный. Хотя, набив руку на простеньких чарах, я вполне успешно перешел к куда более сложным и полезным заклятиям. Делал я это не случайно, ведь местный способ колдовства буквально нивелирует мою основную слабость, что вместе с тем воплощает суть моей силы, потерю универсальности. Я уже очень давно не могу толком производить сложных стихийных преобразований за пределами своего родства с огнем и светом, но поскольку местная система строится на ритуальных схемах, этот момент, при должно уровне знания и усердии, можно обойти, что я с успехом и сделал. Конечно, пока что результаты в лучшем случае средненькие, но даже так простейший водяной снаряд в моем исполнении, воплощенный всего за пару секунд и без десятикратных трат маны, это уже победа, причем грандиозная. И пусть схему для каждого такого заклинания приходится рассчитывать неделями, каждый раз начиная буквально с нуля, это все равно огромный шаг вперед. Шаг, который я уже давно не надеялся сделать, почти смирившись со сложившимся положением вещей, резко вильнув в сторону небольшого острова, чей берег был едва видим за пеленой белесого тумана, я невольно отметил, что за 3,5 года в этом мире я, в своем развитии, продвинулся больше, чем за 40 лет в прошлом. И дело даже не в магической насыщенности, на недостаток силы я и так никогда не жаловался, но вот возможность прикоснуться к абсолютному иной магической традиции, увидеть мир и магию через призму чужого восприятия, да, это дорогого стоило. Заложив крутой пик, я резко снизил высоту, очутившись аккурат близ того места, где пару минут назад почувствовал магическое возмущение, что пропало буквально секундой позже. Сам факт вспышки маны меня не слишком бы озаботил, в Ижгоре полно магических зверей и просто твари на любой вкус и цвет, но моментальное ее сокрытие, это было уже интересно. Дикий зверь или элементаль не будет сначала проявлять себя, а затем прятаться, для них демонстрация магической мощи то же самое, что для простых животных грозный рык или ощеривание клыков. А значит, здесь был некто, обладающий разумом, некто, кто не хочет, чтобы его нашли. При этом мана неизвестного, я не успел ничего толком рассмотреть или почувствовать, но факт ее аномальной плотности заприметил сразу. И это вторая странность. Подобное свойство мистической энергии как раз характерно именно для зверей, а не людей. С какой стороны ни посмотри, ситуация интригующая. Опустившись на землю, я вновь ничего не видел перед собой, лишь ветер, колыхающий листву, составлял мне компанию на этом далеком клочке суши, однако, основная специфика скрывающих барьеров, как несложно догадаться, их незаметность. Какой толк от маскировки, что выдает прячущегося едва ли не лучше, чем транспарант в пол небосвода. И понимая, что мой вопрос, очевидно, будет проигнорирован, протянул руку чуть вперед, бесцеремонно вмешиваясь в работу чужого заклятия, развеивая его. Благо, что каких-то запредельных усилий от меня тут не требовалось. В ту же секунду, как заклинание спало, пейзаж передо мной претерпел внушительные изменения. По крайней мере, это наиболее цензурный эпитет, которым я бы мог охарактеризовать проявившегося всего в 10 шагах впереди дракона. Поправка – драконицу. Понял я это отнюдь не благодаря отметке «превосходно» по уходу за магическими существами. Тут вина целиком и полностью лежит на руководстве школы. Хагрид, уверен, с радостью бы притащил на свой урок живого дракона и подробно, а главное наглядно, разъяснил бы, что и как у него устроено, но с посильной помощью самой драконицы, что сопроводило разрушение барьера ментальным криком, как, в котором помимо удивления и рычащих ноток отчетливо проскальзывал женский голос. Если вопрос о способе дестабилизации заклинания, то тут все просто, структура явно не боевая, так что разорвать основные контуры, пусть и многократно дублированные, труда не составило. А если про сам факт обнаружения, что ж, тут предлагаю сойтись во мнении, что я просто очень внимательный. Что? Нет, я, ментальная речь моей собеседницы была прерывистой и сбивчивой, что само по себе странно для кого-то ее уровня силы. А тут можно было с уверенностью заявить, что как минимум в объеме резерва сия особо меня превосходит раза в 2,5, чего нельзя было сказать о качестве. Тут разрыв был не столь критичен, что не могло не радовать. Ты не боишься меня, а стоит, я, дракон. Это было сказано почти возмущенно, хоть в большей степени все же тоскливо. А я, Илиадор Байгот, рад познакомиться с вами, незабвенная. Вытянутая морда с матово-розоватой чешуей плохо передавала эмоции, но моя негаданно появившаяся собеседница явно пребывала в растерянности. И ее можно было понять, я сам был несколько сбит с толку, поскольку ожидал много чего, но точно не такого. Однако что-то надо было делать и лучше поскорее, все же пока ситуация неопределенная, она может свестись к конфликту, а этого мне бы всячески хотелось избежать, по многим причинам. Итак, раз мы познакомились, может быть, вы соизволите предстать передо мной в более компактном обличье? Не спорю, эта форма внушает страх и благоговение, но... «Думается мне, ваш человеческий облик будет не менее прекрасен и внушителен. В этот момент меня обдало такой сильной горечью и болью, что пришлось срочно задействовать несколько сторонних потоков сознания лишь для того, чтобы не захлебнуться под лавиной чужих переживаний. Справившись с этим, я встретился глазами с драконой, и готов поклясться, в них застыли самые настоящие слезы. Зачем говорить такое? Я ведь словно я, леди». Чувствуя, как агония постепенно становится гневом, поспешил исправить ситуацию. «Если мои слова как-то вас задели, простите, я не ставил своей целью ранить вас, клянусь. Просто хотел поговорить в более непринужденной обстановке, без необходимости постоянно задирать голову. Но если вам комфортнее в этом обличье, то я не имею ничего против. Комфортнее», — оборвал меня на полуслове настоящий громогласный рев разъяренной фурии, ясно дав понять, что я снова где-то облажался. Я отдала бы все, все, за возможность раз и навсегда избавиться от этой уродливой личины, от этой тюрьмы, из чужой плоти и крови, в которой меня заперли на сотни лет. А ты говоришь мне такое, ты. После чего огромная, никак не меньше 20 метров в холке, дракона вновь поразила меня до глубины души, сделав то, чего я от нее совершенно не ожидал. Она разревелась, упав острой мордой на землю, прикрыв передними лапами глаза, рыдала у моих ног, источая при этом истовое отчаяние, в то время как я пытался все это принять и переварить. Леди, взяв себя в руки, постарался придать голосу самые мягкие из всех возможных ноток, попутно уже осознанно перетягивая часть скорби моей новой знакомой на себя, избавляя ее от этой ноши. Я не знаю, что именно с вами произошло, и могу лишь представить, какую боль и страдания вы в связи с этим пережили, но постарайтесь осознать то, что я вам сейчас скажу. Исходя из всех моих знаний, опираясь на весь мой опыт, я с уверенностью могу заявить, что вы в состоянии принять человеческий облик, ну или что-то на него похожее. Я вижу это сейчас столь же ясно, как и барьер, что вы создали до этого. И я не врал. Тело дракона представляло из себя не столько плоть и кровь, сколько материализованный конструкт из псевдоплоти, но на 3 порядка сложнее всех, что мне довелось видеть за обе жизни, при этом совмещенный с целым комплексом каких-то странных, зубодробительных чар. Общая их суть мне была непонятна, Однако назначение отдельных элементов структуры я предположить мог. Рыдания прекратились столь же внезапно, как и начались, а из-под когтистых лап в меня вперился огромный алый глаз, с вертикальным зрачком посередине. Вы видите, вы можете мне помочь. Это, в этот самый момент еще один из потоков сознания в моей голове закончил проверку анналов памяти, вычленяя запрятанный за ненадобность фрагмент из дальних ее закромов. Картинка сложилась моментально, в то время как в голове уже начали мелькать пока еще смутные предпосылки к изменению текущих планов. Это сложный вопрос, леди. Нет, не подумайте, в своих словах я уверен, но вы должны понимать, что опираюсь я на иной опыт, так что если у вас есть время, я думаю, что смог бы уделить этой проблеме больше внимания и тогда, уверен, вместе мы сможем найти решение вашей проблемы и помочь друг другу, если вы, конечно, этого хотите. Да, да, да, да, да, да, я хочу, я согласна на все, разрезал округу почти истеричный крик, только помоги мне, прошу, клянусь, я отплачу старицей, я отдам все, что пожелаешь. Только прошу, помоги. Значит, память не врала, она уже за гранью любого отчаяния. Что ж, как бы цинично подобное ни звучало, это по-своему даже хорошо. Раз так, то предлагаю все же познакомиться по-настоящему и представиться друг другу по всем правилам. Свернув улыбкой, я чуть склонил голову в вежливом поклоне. Илиадор Байгот, скромный кондитер. Я меня зовут звали Айрин. Айрин Белсирион, глава 18. Однажды к великому магистру ордена Водяной Ворон Лайси Пандохви подошел один из его учеников и спросил: «Учитель, сегодня, наблюдая за звездным небом, я вдруг задумался о том, насколько реально то, что нас окружает, как понять действительность сущего и проверить, существует ли оно на самом деле». «На самом деле», – задумчиво протянул Лойса и тут же сердито добавил: «Какая глупость, нет никаких гарантий, что с нами вообще хоть что-то происходит на самом деле». Просто когда ты сидишь в уборной у себя дома, у тебя нет повода спросить себя, на самом деле это с тобой происходит или нет. А сама по себе эта ситуация ничем принципиально не отличается от той, в которой ты задал себе этот вопрос. Вполне может быть так, что ты – обыкновенный овощ, и тебя давным-давно благополучно сожрало какое-то травоядное чудовище, желудочный сок которого способен вызывать совершенно правдоподобные галлюцинации у перевариваемой пищи. Так что ты просто наслаждаешься сокрушительной иллюзией своей замечательной интересной жизни, напоследок. И раз уж так, скажи мне, тебе нравится твоя галлюцинация? Не дожидаясь ответа, утомленный разговором великий магистр уже хотел было прикончить незадачливого собеседника, но не успел. Тот сам упал замертво прямо у его ног, сраженный наповал открывшейся ему истиной. После этого Лойса ничего не оставалось, кроме как воскресить мерзавца и выгнать его в зашей из ордена, не позволив тому даже в смерти марать его славные ряды. Ибо если великий магистр что-то и презирал больше невежества, так это трусость. Сложно ли спрятать одну драконицу посреди густонаселенного города, полного магов всех мастей? Ответ вряд ли кого удивит. Да, очень. Мало того, что габариты моей новой знакомой совсем не предполагали скрытное проникновение, так еще и пульсация ее силы была заметна за многие сотни метров даже самому непосвященному в мистическое искусство неофиту. Выражаясь менее цензурно, скрывать свое присутствие она не умела вовсе, полагаясь в этом плане исключительно на стационарную барьерную магию. Тайно провести ее в город все еще было возможно, но потребовало бы неприличного количества усилий и изощренности с моей стороны, да и разместить столь выразительную гостью за городскими стенами было бы крайне проблематично, то ли дело окрестности Харгиона. После уничтожения и принудительного распуска ордена ползущей листвы немногие выжившие послушники разбрелись обратно по своим деревням и селам, из которых они и отбирались, в зависимости от талантов и направленности магического дара. При этом огромные пространства, до того занимаемые друидическим лесом, теперь были свободны, хоть и представляли из себя одно сплошное выжженное пепелище. Благо, что для местных фермеров поправить это было несложно, тем более когда указом городского совета эти земли отдавались любому желающему на безвозмездной основе, при условии, что он в кратчайшие сроки приведет их в пристойное состояние. И даже так десятки акров остались никем не занятыми. Местным просто не хватало рабочих рук для их освоения, да и надобности в подобной аграрной экспансии пока что не наблюдалось. Однако пепелище мало того, что сильно портило окружающий город ландшафт, заполняя округу запахом гари и пеплом, так еще и грозило нам размывом нескольких озер и эрозией почвы в просто неприличных масштабах. Так что пришлось мне вновь взять дело в свои руки. Вооружившись переработанными и частично измененными заклинаниями для ускорения роста растения и подпитки почвы, часть из которых я честно подсмотрел у наших земледельцев, а часть украл из памяти немногочисленных недобитков ползущей листвы, я принялся планомерно озеленять пространство близ Харгиона, на что ушло, без малого, 3 месяца. Скрок солидный, но стоит понимать, что в день я отводил на это дело в лучшем случае 1-1.5 часа, совмещая восстановление природных ландшафтов с осмотром и патрулированием территории, ну и тестируя некоторые свои наработки вдали от густонаселенных мест. Ничего экстраординарного у меня по итогу не вышло. Кстати, даже лес я восстанавливать посчитал излишним, так как если не в этом десятилетии, то в следующем все окрестности все равно засеют полями и садами. Потому не стоит удивляться, что в землях близ города и еще на многие километры вдаль, теперь раскинулась зеленая равнина с редкими вкраплениями небольших чащоб и пролесков, с виднеющимися где-то вдалеке горными пиками. Приятное зрелище. Даже сейчас, проносясь над лугами, я невольно засматривался на открывшийся передо мной с высоты птичьего полета пейзаж, что не мешало мне приглядывать краем глаза за летящей по пятам драконой. Место, куда я ее вел, было своего рода перевалочной базой и путем отступления, на самый крайний случай. Может показаться странным, что тот, чей жизненный опыт и тактика всегда строились вокруг централизации сил и ресурсов, готовит себе план побега и сознательно распыляет внимание и средства, но новая реальность диктует свои законы. Сейчас Харгион действительно стабилен и служит мне надежной опорной точкой во многих планах и начинаниях, но всегда может статься так, что все в очередной раз пойдет кувырком, и вот тогда пара накопителей, несколько целебных зелий и небольшой подземный бункер, где бы я мог переждать пару дней без боязни быть обнаруженным, могут оказаться очень кстати. Да, я признаю, что это очередная дань моей паранойи, и что в случае поражения в битве, маг куда чаще мгновенно обращается в кучку праха, чем успевает отступить, но все равно я посчитал, что подобная предосторожность будет уместна. И как видно, не прогадал. Конкретно это подземное убежище расположилось близ небольшого, стесанного веками холма. Вход был тщательно скрыт, да и вообще основной упор при постройке делался именно на незаметность конструкции, а не на ее неприступность. Потому я и привел свою новую знакомую сюда. Правда, первоначально я все-таки руководствовался человеческими габаритами, из-за чего пришлось потратить пару часов после приземления на то, чтобы подогнать пристанище под его новую обитательницу. К счастью, сделать это было несложно, размером эта пародия на дома неизвестных в этом мире обитателей славного Шира не блистала. Всего пара комнат, соединенных между собой короткими тоннелями-переходами, плюс несколько запасных выходов, 3 из которых вели в тупик, а один был весьма искусно спрятан в хитросплетении коридоров. Вот только драконе они были без надобности, так что большую часть времени я потратил не на отделку помещений, а на переустановку нескольких скрывающих заклятий, опять же подстраивая всю систему под драконицу, тем самым сводя возможности ее обнаружения извне к минимуму. Все то время, что я возился с вязью плетений, дракона не переставая рассматривала, как меня, так и результат моей работы, в конечном итоге не выдержав и спросив: «Откуда вы родом, мэтр?» «Я думал, вы уже догадались, леди». Закончив с периметром, я невольно задумался о том, стоит ли что-то добавить в измененный конструкт. Тот же Фиделиус мог бы стать весомым гарантом того, что мою новую знакомую точно никто не потревожит, но я испытывал вполне обоснованные опасения демонтировать процесс сотворения столь могущественного заклинания рядом с той, в чьей лояльности абсолютно не был уверен, но и допустить предначертанного исхода не мог себе позволить ни при каких обстоятельствах. «Дилемма, Аракиташия, ваш акцент очень похож на их», — продолжил расспрос дракона. «Но я никогда не видела среди коренных народов Запада магию, подобную той, что вы творите. А я видела многое, слишком многое. Память становится бременем, лишь при условии, что ее обладатель не пожелал усвоить уроки прошлого». Цитата сорвалась с уст еще до того, как я осознал ее значение. Так мне говорил один из моих учителей. И сколько же он прожил на свете? 157 лет, хотя разговор, предшествовавший этой цитате, состоялся между нами гораздо раньше. Тогда неудивительно, что он был столь уверен в себе. 100 лет, что вообще можно познать за столь короткий срок? Издав раздраженный фырк, пробурчала драконица. «Больше, чем вы можете себе представить, леди. Гораздо больше. Тем более мы то уж с вами точно знаем, что для того, чтобы потерять все, столетий не надо, хватит и одного дня». На этих слова дракона отчетливо вздрогнула массивным телом, потупив взор. Подло ли с моей стороны столь вульгарно использовать факт своей осведомленности о ее нелегкой судьбе? Едва ли, я чувствую ее эмоции, хоть и не могу заглянуть в разум. Очень уж чуждо она мыслит, структура сознания совсем не похожа на ту, с которой я привык иметь дело. Но это и логично, иное тело, иные органы чувств, иное видение мира. Но это не отменяет того факта, что она страдает. Отчаяние сочится из ее души, как кровь из раны. Она на грани, и это хорошо. Разумный не может страдать дольше, чем он может страдать. А все те глупости, что человек обычно вытворяет, результат пика, предела, после которого неизменно приходит облегчение и смирение с неизбежным. Главное теперь провести ее через эту черту и не отправиться на перерождение в процессе. И кого же потеряли вы, мэтр? Илиадор, прошу вас, если юная леди будет обращаться ко мне на «вы», я совсем паду духом. Только безбашенного веселья всегда уместно, главное не перепутать дозировку. С чего вы взяли, что старше? Неприкрыто удивилась дракона, на секунду расфокусировав свой взгляд и явно пытаясь что-то понять, но то ли у нее ничего не вышло, то ли результат показался ей неудовлетворительными. В любом случае, вскоре она вновь смотрела прямо на меня. Я, ну что вы, незабвенная, я никогда бы не посмела и заикнуться о подобном. Отойдя в сторону от заметно расширившегося прохода вниз, позволил себе легкую улыбку. Мне ли не знать, сколь чувствительна эта тема для всех представительниц прекрасного пола, от мала до велика. Вы издеваетесь надо мной. Вот теперь я верил, что этот голос принадлежит дракону. Столько ярости и силы вложить в простые слова, будет интересно посмотреть, что из нее выйдет спустя время. Ни в коем случае. Я просто хотел поднять вам настроение. Клыкастый оскал был встречен обезоруживающей улыбкой. И как вижу, мне даже это удалось. По крайней мере, вы перестали хандрить. Уже неплохо. Вы, сумасшедший. Сдали и смущение проворчала драконица, старательно отводя морду в сторону, явно стыдясь своего срыва. Как и все по-настоящему могущественные маги, леди. Такова уж ирония судьбы, что именно гением и безумцам шагать на поприще искусства куда проще, чем скучным серым посредственностям. Другое дело, что дорога часто кривит, но тут преимущество вновь на стороне сумасшедших. Ведь, как известно, для бешеной собаки 100 миль не крюк. В ответ меня одарили очень пристальным взглядом горящих внутренним огнем очей из-под лобья, но акцентировать внимание не стали. А жаль, позволить Белсирион чуть раскрыться, хотя бы на пару минут сбросить личину зверя, которым она себя сама считает, было бы весьма кстати. Но кто сказал, что будет просто? Но об этом нам с вами, леди, подробно удастся поговорить позднее. Боюсь, сейчас меня ждут дела и неприятности, а так уж вышло, что я слишком пунктуальный человек, чтобы позволить себе опоздание даже на столь неоднозначную встречу. Вы-то и уходишь, уже. На этих словах дракона встрепенулась, словно кошка перед прыжком. Обстоятельства таковы, что мне необходимо вернуться в город до рассвета, иначе может произойти что-то, что конкретно я еще не знаю, но заранее уверен, что оно мне не понравится. Но вы ведь говорили, что можете помочь с... Она замолчала на полуслове, явно собираясь похоронить несколько часов моих потуг под новой волной беспросветного отчаяния, но не на того напала. И я помогу. Более того, ваше состояние – одна из причин, по которой мне срочно нужно в город. Для любых исследований необходимы инструменты. Как минимум с десяток аналитических ритуалов нам точно придется провести, а это значит нужны материальные компоненты, приборы, перекус, в конце концов. Ну и параллельно мне потребуется разгрести две горы дел, чтобы освободить график на ближайшее время, так что мое скорейшее отбытие в ваших же интересах, леди Белсирион. Да, это было больше похоже на робкое вопрошение, чем утверждение, но для начала сойдет. Рад, что мы пришли к компромиссу. Поверьте, леди, мы вряд ли расстанемся дольше, чем на пару дней, слишком уж меня заинтересовал ваш случай. Так что прошу вас, наберитесь терпения и постарайтесь обжиться. Тут, конечно, не хоромы достойные королевской особы, каюсь, но, думаю, вы останетесь довольны. В. Ты и об это знаешь, откуда? Короля одинаково хорошо видно и в дорогом платье, и в рубище. Так говорил мой отец. Породу не скрыть, даже под драконьей личиной. Видя, что собеседница в смятении, я понял, что пришла пора уходить. Я и так достаточно растормошил ее, дал пищу для размышления и натолкнул на нужные мысли. Остальное сделают надежда, любопытство и время. Время. Еще пару часов назад казалось, что его у меня в достатке, теперь же я начинаю подозревать, что прочно и надежно опоздал. Осталось только понять, куда именно. День спустя. Одна ничем не примечательная кондитерская. Тяжело откинувшись на спинку кресла, я отчаянно старался придумать способ избежать грядущей участи, но чем больше размышлял, тем отчетливее понимал, что выхода нет. Все знания и опыт пасовали перед неминуемым кошмаром, что вот-вот должен был обрушиться на меня. Кошмаром, имя которому – политика. Конечно, все это было предсказуемо. Тхаргион, как и баронство Грея, как и все герцогство Самбарс, частью которого оно являлось, по меркам Фиора были тем еще медвежьим углом, и даже весьма бойкая морская торговля с королевством Севин мало что меняла. Провинция, как она есть, слишком далекая от интриг метрополии, но это отнюдь не значило, что здесь не кипел свой котел страстей. По факту в герцогстве было всего два значимых полюса силы – магические ордена и местная аристократия, причем законная власть заставляла с собой считаться. Мало кто из орденской братьи мог позволить себе поднимать голову на севере, а большую часть тех, кто мог, я сам не так давно и упокоил. Да, Тхаргион был весьма ценным активом в этой части полуострова, потому в него так цепко вцепились сильнейшие формирования герцогства. Аристократия же, посмотрев на это, решила благоразумно не ввязываться в грызню между группировками могущественных магов, даровав городу статус вольного и забыв про него, как про страшный сон. Для них это был почти идеальный расклад, ведь борясь между собой за власть в отдельно взятом баронстве, ордена не могли позволить себе распылять силы по другим направлениям, и это всех более чем устраивало. Всех, кроме меня. Своими действиями я нарушил устоявшийся баланс, и если сам город, благодаря усилиям рунных стражей и выходцев из набегающей волны, весьма быстро оправился и продолжил развиваться семимильными шагами, то вот с окружающими его наделами еще предстояло разобраться. Так или иначе идти на контакт с местными перами придется. Я и так оттягивал этот момент непозволительно долго, а ведь им также отведена весьма значительная роль в моем плане по реформированию Фиора, но понимание этого не означало, что я был в восторге от предстоящих перспектив. А толстенная папка, переданная мне с легкого посыла нашей железной леди, как бы всем своим видом намекала, что я более чем обоснованно стараюсь отложить наше неминуемое знакомство. И как же жаль, что более времени предаваться блаженной прокрастинации у меня не осталось, ведь в сутках по-прежнему было всего 24 часа, а заклятие раздвоения я, к своему стыду, так и не изобрел. Потянувшись в источник моей скорой головной боли, я уже хотел было углубиться в невероятное хитросплетение человеческой глупости, жадности, порочности, жалких амбиций и многолетней родовой вражды, как дверь моего кабинета неслышно отворилась, а на пороге мелькнула фигурка Мары. Поправка, фигура явно взволнованная чем-то сильно раздосадованной Мары, что могло значить только одно. Он опять тебя задирал? Резкий, полный детской обиды кивок стал мне ответом. Понятно. Что ж, я с ним поговорю, а ты пока сходи к Рине на кухню. Насколько я могу судить, она как раз достала из духовки свой фирменный вишневый пирог. Учитывая, что это я попросил поставить тот запекаться, как раз на такой случай, в подобной осведомленности не было ничего удивительного. А как закончишь, мы с тобой посмотрим, как далеко ты продвинулась в мое отсутствие. Уговор, еще один кивок, но на этот раз в нем отчетливо сквозили радость, напополам со смущением. Беги уже, чудо, вижу же, что не терпится. Когда дверь за воспитанницей закрылась, улыбка сама сползла с моего лица. Душевные терзания следующего моего собеседника простым пирогом не загладишь. А жаль, сколько времени и нервов бы сэкономил. Небольшой импульс и направленный ментальный посыл расходится по всему дому. Что ж, теперь осталось только ждать прихода адресата. К счастью, в числе многочисленных недостатков Ромула не было привычки опаздывать. Он пришел ко мне ровно через минуту, явно все это время ожидая в коридоре. «Вы звали, учитель?» Холодный взгляд черноволосого паренька, которому и 16-то не исполнилось, был хмур и сосредоточен. «Как видишь, догадываешься, зачем именно?» «Что ж, я не гордый, поясню. Ты опять довел Мару до слез. Почему? Она слабачка. Сухо, подчеркнуто равнодушно, но с таким сильным презрением в душе отозвался мой второй ученик и по совместительству, главная головная боль. Ну надо же, а я-то думал, мы давно прошли этот этап. Неужели ты так быстро забыл то, что я тебе говорил? Нет, учитель, я помню все, но, очевидно, не все принимаешь. Твое стремление к силе похвально, Ромул, как и тяга к учебе. Ты быстро схватываешь то, что я тебе даю, но с таким подходом твое развитие неминуемо зачахнет. Я сказал это 3 года назад, скажу и сейчас, найди себе новый жизненный ориентир, пока не поздно. В противном случае все твои старания просто не имеют смысла. Я не могу, упрямо прошипел в ответ этот дурак, сильный, подающий надежды дурак. Неужели я тоже когда-то таким был? Хотя вряд ли, за свои 17 лет парнишка испытал больше боли, чем я за 100. В том и проблема. Он окончательно зациклился на своей вендетте, днями и ночами штудирует книги или оттачивает приемы на полигоне, становится сильнее, чтобы однажды отомстить тем, кто лишил его всего, по итогу низводя на нет весь свой потенциал. Маг это в первую очередь разум и воля, а сейчас в мальчишке только ненависть и ярость, что однозначно не доведут его до добра. Я нашел Ромула на том самом пепелище, после боя с великим магистром ползущей листвы. Как он пояснил позже, когда очнулся, его выкупили у торговцев живым товаром, выходили и долго держали в пещере близ древа, с неизвестной целью, хотя лично я подозревал, что парня просто готовили на заклание, благо друиды всегда знали толк в хорошем жертвоприношении, но свои мысли оставил при себе, взяв парня под крыло, и не только по доброте душевной. Он был чертовски хорош для своего возраста, вынося за скобки особенности строения энергетического тела обитателей этого мира. Ромул еще в 14 мог выйти против того же Гейла, и я бы хорошенько подумал, на кого делать ставку. Сейчас же старший магистр его максимум задержит, минуты на 3-4. Говорю же, огромный потенциал. При этом парнишка имел сильную склонность к стихии огня, из-за чего немалая часть моего арсенала могла без проблем перекочевать к нему. Собственно, лишь ради этого он и согласился быть моим учеником, вот уже 3-й год постигая магию под моим началом. В перспективе из него мог выйти надежный помощник. И в другой ситуации я нарадоваться бы не мог на такого увлеченного последователя, но та самая одержимость, что придавала ему сил, все в коечном итоге и портило. Чего нельзя было сказать о топорных попытках мальчишки скрыть свое настоящее происхождение, как будто я графов никогда в жизни не видел, они меня изрядно веселили. До сих пор ему подыгрываю, все думаю, когда наконец поймет. Так и живем, из смеха в слезы. Но я был бы не я, если бы бросил столь перспективный актив, побоявшись трудностей в его реализации, когда он сам прыгнул мне прямо в руки. Так что уже долгое время, по мере сил, стараюсь править ему мозги на место, но стоит признать, что по прошествии 3 лет мягкий подход показал свою полную неэффективность. Что ж, есть и иные способы, к ним и обратимся, но после. Пока что мне надо разобраться с физическими и психологическими проблемами могущественной драконы, и только потом перейти к психологическим проблемам могущественного юнца. И как я вообще докатился до жизни такой, то есть не можешь отбросить прошлое ты, а слабачка в итоге Мара. Как-то не сходится пазл, как думаешь, вам этого не понять. Реакция не заставила себя ждать. Как и любой человек, помешанный на силе, любые намеки на собственные слабости Ромул воспринимал в штыки. С чего такая уверенность в ограниченности моих интеллектуальных способностей? Не издевайтесь. Вы сильны, могущественны. Потому вам так легко рассуждать о благородстве и судить других. Вам просто не дано ощутить то отчаяние и страх, что я, он насекся и умолк на полуслове, угрюмо потупившись. А вот в этом ты напрасно так уверен. Хочешь верь, хочешь нет, но я на самом деле редкостный трус. И как и у всякого настоящего труса, у меня вполне реалистичное оправдание своим страхам. Хоть и банальное, я пережил и запомнил то, чего пережить и запомнить был не должен, причем именно тогда, когда был совершенно к этому не готов. Ромул не все так же не отрывал глаза от пола, словно надеясь отыскать там источник решения всех своих проблем, но стиснутая челюсть и крепко сжатые кулаки говорили за него, тут даже эмпатом быть не надо было. Правда, я не уверен, что нечто подобное вообще случается с теми, кто к этому подобному готов, но эту догадку, увы, никак не проверить. В любом случае, я, как и ты сейчас, долго балансировал на краю. С одной стороны, от меня были все чудеса вселенной, а с другой стороны был я сам и все то, что я старался любить, Тогда мне казалось, что это поможет заполнить пугающую пустоту в сердце. А на границе между тем и другим была полоса страха. Там-то я и болтался. Слишком долго, на мой взгляд. Я мучительно искал выход, любую дорогу, лишь бы она увела меня в сторону от этой ужасной пограничной зоны, сам не замечая, как постепенно становлюсь одержим глупой погоней за силой. Я буквально сжигал себя, в тщетных попытках отсрочить существующий лишь в моей голове кошмар. Рвал жилы, в надежде достичь иллюзорного берега. Настолько боялся смерти, что заранее перестал жить. Порочное, ущербное существование, но это я сейчас такой умный, тогда я считал все совершенное благом. И кто знает, чем бы в итоге закончилась эта история, если бы одна глупая девушка, без чувства вкуса, не захотела подарить мне всю себя без остатка. Он осекся. Вы любили ее? Любил? Нет, я нуждался в ней, как утопающий в обломке судна, что удержит его на плаву. Я питался ее любовью, кормился искренностью и паразитировал на радости, с которой она встречала каждый новый рассвет. Она только благодаря ей, я смог наконец начать бороться со снедающим меня ужасом, что прочно поселился в груди. И в этой борьбе я вновь совершил ошибку. Не заметил, как та, что побудила меня превозмочь низменные страхи, сама начала угасать. Вот только я не помог ей, как она помогла мне когда-то. Я не видел, не хотел видеть, слишком увлеченный собой и своими проблемами. А когда наконец прозрел, было уже слишком поздно. Единственное, на что меня хватило, позволить ей уйти, усмирить гордыню и вопящую во всю глотку жадность, проявить уважение к ее решению, раз уж не смог ответить соразмерной любовью. Ради чего вы все это мне рассказываете? Если хотите что-то сказать, малыш, я просто травлю грустную послеобеденную байку, только и всего. Нет, при желании я, конечно, мог бы подвести все к тому, что тебе не стоит сжигать себя в тщетной попытке вернуть то, что навеки утрачено. Я мог бы рассказать тебе, сколь опасны заблуждения о том, что сила и личное могущество – решение всех невзгод. Мне вполне по силам часами соловьем заливаться, как ты будешь корить и ненавидеть себя за то, что положил жизнь на алтарь мести, вместо того, чтобы просто тихо и мирно прикончить своих обидчиков, когда наступит такая возможность, и идти дальше. Но зачем? Ты не услышишь ничего из того, что я скажу. Будешь кивать, может, приличия ради, серьезную морду лица состроишь, но толку с этого, если суть пропустишь мимо ушей, как уже делал не раз. В этом-то и состоит главная ложь всех учителей, Ромул. Они говорят тебе учиться на чужих ошибках, но жизнь так не работает. Пока сам не обожжешься, не поймешь, где горячо, хоть тысячу раз нужное место отметь. Я не, вот именно что не. Все окончательно для себя решив, подытожил я, вновь потянувшись к сиротливо лежащей на краю стола папке. И в первую очередь, ты так и не извинился перед Марой за свое отвратительное поведение. С этого и начни. Но, пока этого не сделаешь, об уроках забудь. Посыл ясен? Да, учитель. Угрюмо буркнул этот нахохлившийся птенец. А поему ты снова нагло мне врешь? Иначе как объяснить, что ты до сих пор тут, а не валяешься в ногах у нашей милой юной леди? Не скрывая ехидной насмешки, я адресовал покрасневшему от злости ученику самую раздражающую из своих улыбок, под конец нарочито воодушевленно прокричав ему в спину: «И не забудь про конфеты и цветы, как-никак от ненависти до любви всего один шаг и короткое падение». Ах-ха-ха-ха-ха. Глава 19. Однажды великий магистр ордена часов попятного времени Мабакалох, прогуливаясь по необъятным просторам своей резиденции, приметил группу послушников, что увлеченно о чем-то спорили в дальнем углу зала. Не сдержав любопытства, великий магистр незаметно приблизился к ним, на ходу прислушиваясь к беседе. Быстро поняв, в чем суть дела, Маба с трудом сдержал рвущийся наружу смех, и уже не таясь прошествовал к спорщикам, что при виде великого магистра моментально струхнули, оборвав до того весьма жаркий разговор. «Так это ты у нас, несчастный влюбленный?» Прямо обратившись к одному из послушников, Маба невольно выбрал тон погрознее, исключительно смеха ради. «Да-да, в великий Макситр», — полузадушенно прошептал тот, с животным ужасом в глазах поглядывая по сторонам, то ли в поисках спасения, то ли в надежде, что все происходящее окажется лишь дурным сном. Смилостивившись над непутевым учеником, Маба мягко продолжил: «Тогда навсегда запомни одну простую вещь, что еще не раз убережет твое молодое и глупое сердце от боли и разочарований. Любовь многогранна и необъятна, и потому ее очень легко спутать с иными сильными порывами души, особенно с той разновидностью жадности, которую так часто и называют любовью, что кричит во все горло «хочу, мое», тогда как настоящая любовь говорит «Боже, как прекрасно, что это есть», спрашивает «Можно я буду рядом?» и всегда слышит настоящий ответ. Вроде бы очевидная разница, но мало кто ее понимает. У любви даже «хочу» бескорыстное, не взять себе, а отдать себя, если вдруг окажется надо. А если не надо, не отдавать, это тоже важный момент. Назойливая щедрость, та же жадность, только вывернутая наизнанку, но не изменившая сути, ничего хорошего в ней нет. Закончив свой монолог и не проронив более ни слова, Маба исчез из зала, ровно как и из мира. Такие разговоры всегда выбивали его из колеи. Что тут скажешь, вопреки досужим домыслам, у великих магистров тоже в груди билось вполне себе живое сердце, что когда-то успело познать на себе всю прекрасную жестокость юности и присущее ей желание разбиться в дребезги, на осколки, лишь бы услышать несколько заветных, наполненных мистической силой слов. И несмотря на прожитые годы, некоторые шрамы так и остались красоваться рубцами на нежной коже, как напоминание о былом и не сбывшемся. «Прошу вас, сделайте лицо попроще». Тихий шепот демон Маранси вырвал меня из тяжких раздумий, в глубокую пучину которых я невольно пал, оглядываясь по сторонам. Не сказать, что вид просторного, богато украшенного зала, так и лоснящегося золотом и алым бархатом, может с первого взгляда вогнать меня в уныние. Комната как комната, благо в моем фамильном замке были и побольше, и богаче убранством. Нет, в тоску меня вгоняло содержание сего места. «Разве мы уже не перешли на «ты»?» Сознательно увиливая от ответа, спросил я попутно, стараясь исполнить пожелание дамы, прогнав из глаз скорбную тризну по впустую потраченному времени. Получалось откровенно так себе. На подобного рода мероприятиях даже супруги нередко обращаются друг к другу подчеркнуто нейтрально. Поудобнее ухватившись за подставленный мною локоть, леди чинно повела меня по длинной ковровой дорожке, то и дело отвечая на едва заметные кивки и даже не таящиеся поклоны, что изливались на нее, как из рога изобилия. Подобное считается знаком уважения к прочим гостям, которых излишнее проявление привязанности может смутить и поставить в неловкое положение. А еще так гораздо удобнее флиртовать с чужими женами. В тон магичке ответил я, безрезультатно стараясь думать о чем-то хорошем и возвышенном. Например, о той груди дел, что я был вынужден бросить, чтобы явиться сюда. Слава маги, наши отношения на порядок крепче каких-то там уз брака, так что я могу с чистой совестью уйти в тени и ни о чем не волноваться, зная, что успех нашего небольшого мероприятия в надежных руках. Аккуратные, но острые коготки сильнее впились в рукава белоснежного камзола, в который я вынужден был облачился по случаю светского визита. Элла также сменила привычный костюм на длинное приталенное платье с весьма эффектным, но не приходящим в откровенную вульгарность, вырезом на спине, но осталась верна себе, отдав предпочтение темно-синему, в этот раз сочетая тот с редкими вкраплениями белого и золотого цветов, хоть и в куда меньших пропорциях, что позволяло нам весьма уместно смотреться бок о бок. «Неужели вы задумали бросить меня здесь одну, почтеннейший начальник малого тайного сыскного войска?» Одним тоном категорично дав понять, что положительный ответ тут даже не подразумевается, девушка вновь мазнула по мне взглядом и, не скрывая раздражения, вперемешку с чем-то отдаленно похожим на принятие неизбежного, куда тише добавила: «Хотя бы постарайся сделать вид, что тебе хоть сколько-то не наплевать на этот бал и всех на нем собравшихся. В противном случае весь наш визит рискует оказаться просто пустой тратой времени. О, и даже не смейте отвечать, что он и так уже ей является». Усилив нажим крохотной, на фоне моей фигуры, ладошки, магиса свела вместе точеные брови, одним взглядом передавая всю глубину охватившего ее негодования. «Тебе прекрасно известно, что поддержка рода Крант критично важна для скорейшей реализации тобой же намеченных планов. Без одобрения графини столь крупный и амбициозный проект просто не претворить в жизнь, по крайней мере не выходя с ней на прямую конфронтацию, что, по твоим же словам, недопустимо в текущих реалиях. Потому извольте наконец принять достойный вид и собраться. Тем более, скоро время первого танца.